Екатерина Азарова. Его «Снежная ведьма». Благодарю Лану Ежову за участие в межавторской шалости, соприкосновении миров и героев в романах «Его «Снежная ведьма» и «Страж вьюги» и «Я». Глава первая. «Ты готова?» Госпожа Тая смотрела на меня строго, но в ее бледно-голубых, почти серебристых глазах виднелось беспокойство. Я уверенно кивнула, хотя на самом деле у меня даже ноги тряслись от волнения. Хорошо, что их не видно под длинным платьем. «Эрин, если ты сомневаешься...» Верховная ведьма замолчала, не закончив фразу, и я ее понимала. Для вчерашней ученицы в один день стать той, кто будет отвечать за честь всего Ковена, ненормальная ситуация. Но кто знал, что ученица госпожи Тая и моя подруга умудрится сломать руку, причем так, что на восстановление понадобится несколько дней, несмотря на все усилия целителей и магов. Так что у Ковена не было выбора, как отправить демонстрировать умение меня. День зимнего солнцестояния. С погодой уже постарались другие снежные ведьмы. Небо было пронзительно голубым. Легкий морозец заставил снег искриться серебром и бликовать радужными оттенками. Темно-зеленые ели обзавелись муфтами на пушистых лапах. Но основная роль отводилась мне. Точнее, Карисе, но подруга сейчас сидела на стуле и умоляюще смотрела на меня. «Она прекрасно все знает», — уверенно заметила она, баюкая поврежденную руку. «Не переживайте, наставница». «С тобой мы еще поговорим», — нахмурилась Верховная, покачав головой, а затем взглянула на меня. «Ладно, переодевайся и готовься. Начало через час, ровно в полдень». Когда она ушла, я устало плюхнулась на стул напротив зеркала, а Кариса тут же поднялась и подошла ко мне. «Все будет хорошо», — заявила она. «Ты же тренировала вместе со мной все связки, только поэтому я и победила в отборе. Не поругайся ты с Тришей на последнем этапе, мне не досталась бы эта роль. У тебя подходящая внешность», — хмыкнула я. Кариса была самой настоящей снежной ведьмой. Бело-серебристые длинные волосы, мраморная кожа с легким румянцем и настолько светлые глаза, что они могли показаться белыми. Хрупкая фигура, тонкие пальцы. Признаться, я завидовала ей. Рядом с Карисой я смотрелась самой настоящей цыганкой с темной, непокорной шевелюрой и черными глазами, что при каждом собрании Ковена играло против меня. Ну, и мой характер. Что уж скрывать. Будучи сильнейшей среди всех учениц, да и остальных сестер, что уж скромничать, я уже 3 года не могла получить заветную снежинку. Последняя разборка с Тришей закончилась тем, что меня выгнали из отбора в финале, в результате чего честь открыть зимний день досталась Карисе. Но к подруге у меня претензий не было, а вот ведьме, которая заявила, что мне не помешает искупаться, дабы смыть вульгарные краски с тела, повезло гораздо меньше. Кажется, проклятие Йети с нее еще не сняли. «Так, не будем терять время», — решительно заявила подруга. «Тебе придется приглушить краски на лице. Делай иллюзию». Не прошло и 40 минут, как я хмуро смотрела на себя в зеркало. Бледная кожа, заиндевевшие ресницы, бесцветные губы и серебристые волосы. Меня будто облили белилами, правда, забыв про глаза, и они единственные виднелись черными провалами. «Ужас!» — заключила я, неожиданно осознав, что больше не завидую подруге в ее снежной внешности. «Лучше быть цыганкой, чем замороженным трупом». «Про глаза не забудь», — виновато улыбнулась Кариса. Скривившись, я на несколько секунд зажмурилась и прошептала заклинание. Когда я вновь посмотрела на отражение, то черный превратился в цвет расплавленного серебра, припорошенного колючим инеем. Теперь я ничем не отличалась от других снежных ведьм. Иллюзия продержится несколько дней, а потом я снова стану прежней, если не буду ее обновлять. И что самое главное, результат не зависел от моего резерва. Так что для зрителей не будет сюрприза, и я не превращусь в брюнетку на сцене. Это заклинание я выучила одним из самых первых в своем стремлении не отличаться от сестер из Ковена. «А я так не могу», — вздохнула Кари. «Менять внешность — это не мой уровень. Не прибедняйся». Я приподняла белесую бровь и отвернулась от зеркала, не в силах и дальше на себя смотреть. «Просто твои иллюзии держатся меньше времени». «Ладно, где там платье?» «Подожди». Кариса сняла с шеи кулон в виде снежинки и протянула мне. «Это твое по праву». «Кари, но он же твой», — выдохнула я. Получить такой медальон отличия было ой как сложно. Я вот третий год пыталась, но безуспешно, и никогда в жизни снежная ведьма добровольно не снимет его с себя даже на время. Это был именной знак отличия и символ достижений. «Будет странно, если снежная дева появится без него», — подмигнула она мне. «К тому же, победи ты в отборе, именно тебе бы он достался». Покачав головой, я завязала черный шнурок и погладила грани снежинки. Четыре основных луча, показывающие, что его обладательница только прошла первое испытание, и 8 боковых ответвлений, по одному за каждый год обучения. Серебряное украшение, инкрустированное хрусталем, но оно сверкало ярче, чем бриллианты, благодаря той магии, которой были напитаны грани. Недостижимая пока мечта, и все из-за упрямого характера и нетерпимости к обидам. Но ничего. Когда-нибудь у Ковена не останется причин лишать меня ее. Маленькие кристаллы кольнули пальцы. Вздохнув, я отдернула руку. «Оно тебе идет», — улыбнулась подруга. «А теперь одевайся. Времени почти не осталось». К тому моменту, как госпожа Тайя вернулась в комнату, чтобы проводить меня на сцену, я была полностью готова. Белоснежное платье, украшенное серебряной вышивкой с изящным морозным кружевом на груди и рукавах. На самом деле в нем было довольно холодно, но следовало поддерживать ожидания зрителей. «Снежные ведьмы принадлежат госпоже Зиме и поэтому не чувствуют холода», — будут шептаться при моем появлении. Усмехнувшись, я поправила на поясе серебряную рукоять кинжала с хрустальным клинком. По прочности тверже алмаза и острее любого лезвия. На ногах атласные туфельки, и вот это мне не нравилось больше всего. Уже сейчас я мерзла. Надеюсь, госпожа Зима останется мной довольна и не накажет жуткой простудой. Наверное, я все же переоценила уверенность в себе. Выйдя на сцену вместе с Верховной и увидев огромное количество народа в парке, я занервничала. Стало понятно, что в этот день здесь собрался весь город. Они стояли кучно, а за ними виднелась выделенная мне поляна, предусмотрительно огороженная. Большая такая, в центре парка, обрамленная елями и соснами. Летом служившая для прогулок. Через час я должна сотворить на ней новую забаву для жителей. Не удержавшись от нервного вдоха, я быстро взглянула на госпожу Тайю. Вот только она полностью оправдывала свой статус. Демонстрировала ледяное спокойствие. Как и все снежные ведьмы, она была великолепна. На вид не более 30, хотя на самом деле Верховной было за 50. Белое покрывало распущенных волос и наряд, полностью затканный серебром, словно морозные узоры на стекле. Бледное лицо, лишенное красок. Фигуру Тайи окружал снежный вихрь. Все это производило настолько сильное впечатление, что люди замолчали, стоило ей появиться. Даже градоначальник, до этого что-то говоривший, довольно быстро закончил свою речь и отошел в сторону, освобождая ей место. «Граждане Риндара!» — негромко произнесла она, и голос, подхваченный порывом ветра, услышали даже те, кто стоял далеко. «Сегодня день, которого мы так долго ждали. День зимнего солнцестояния, когда госпожа Зима приходит на землю и берет под свою защиту нас всех. Ковен снежных ведьм и ее верных слуг празднует это событие вместе с Риндаром и дарит вам зимнюю сказку, славя нашу госпожу». Послышались аплодисменты, которые тут же стихли, стоило Тае поднять руку. «Как и заведено, сегодняшнюю сказку сотворит Снежная Дева, которой оказана честь показать свое мастерство. А еще силу ведьм, чтобы никто и не думал связываться с Ковеном, отчетливо сохранив в памяти их могущество. Ведь что подумают люди? Если те чудеса, которые я сейчас собираюсь провернуть, способна сотворить молоденькая девочка, только закончившая свое обучение, то на что способна опытная ведьма? Все понятно без слов. Именно поэтому снежные ведьмы стояли на отдельном пьедестале. Пользовались уважением. Их боялись и никогда не чинили им препоны в какой-либо сфере. Это я не сказала вслух по очевидной причине. Я вообще скромно стояла позади Верховной, сцепив руки в замок перед собой и ожидая знака приступать. Осознав, что тишина затянулась, я быстро взглянула на Таю, дождалась ее кивка и шагнула вперед. Теперь Верховная отошла в сторону, встав рядом с градоначальником и уступая мне место. Чувствуя устремленные на себя взгляды, слыша звенящую тишину, я снова начала нервничать. Конечно, Верховная рядом и способна подправить любое заклинание или закончить его, но мое положение в Ковене было настолько шатким, что лучше бы мне не ошибаться. Сегодняшний день станет моим триумфом или провалом. Как только я приблизилась к краю, то сразу наткнулась взглядом на мужчину. Он был выше окружающих на полголовы точно. Блондин, но какой-то необычный. Никогда не видела такого пепельного оттенка волос. А еще от него несло опасностью так сильно, что ведьмина чутье едва не заходилась в панике. Несмотря на неброскую одежду, вполне привычную для Риндара, я чувствовала под ней холод незнакомой стали. Подмечала непривычную выправку и отчетливо понимала – он чужак. Встретившись с его взглядом, я не выдержала и нервно сглотнула. Непривычно теплый золотисто-карий цвет странно контрастировал со смуглым лицом. И эти кошачьи глаза смотрели выжидающе и словно видели меня насквозь. Вздрогнув от плохого предчувствия, я поторопилась отвернуться. Посмотрела на толпу и медленно выдохнула. Вот здесь все было привычно и знакомо. На меня таращились с любопытством, опаской, настороженностью. В большинстве своем. Самые яркие эмоции виднелись на лицах детей. Что понятно, они ожидали чудес. Но были и те, кто следил за каждым моим действием. И это были не только маги, с которыми у каждой ведьмы было негласное соревнование, но и те, кого мы обошли с Карисой. Вот только, несмотря на то, что именно они должны были волновать меня, нервничала я из-за желтоглазого мужчины. Теперь он еще сложил руки на груди, пристально рассматривая меня. «Да чтоб тебе пусто было! Мне сосредоточиться надо!» «Эрин?» Ветер принес недовольный голос Верховной. «Начинай!» Мотнув головой, заставляя себя не думать о незнакомце, я размяла пальцы и постаралась отрешиться от всего, что могло заставить меня потерять концентрацию. На миг зажмурившись, я обратилась к силе. Чувствуя, как покалывает кончики пальцев, а леденящий душу холод пробрался под одежду, я невольно задрожала. Все же не просто так госпожа Зима отмечает своих избранниц характерной внешностью. Но я все равно была слишком чувствительна к морозу. Да что там, само наличие у меня зимнего дара было неожиданностью для всего Ковина. Но отказать в обучении они не могли. Слишком сильным он оказался. И именно благодаря ему и сломанной руке Кари я сейчас стояла перед населением всего Риндара и готовилась в очередной раз продемонстрировать им силу снежной магии. «Эрин!» — донес очередной порыв ветра. Верховная была очень недовольна промедлением. «Если прямо сейчас не начну, у меня будут громадные проблемы». С кончиков пальцев сорвались первые снежинки, завьюжили поземкой, скользнули между ног присутствующих, устремляясь на поле. Подчиняясь мановению руки, по периметру образовался высокий барьер, чтобы любопытные не помешали мне. А затем пришло время вызова снежных духов. Я уже делала это, пусть и под пристальным присмотром наставниц, и все равно, несмотря на то, что Тая стояла в нескольких метрах от меня, это было опасно. Слишком велик был риск при открытии граней, впускающих зиму в наш мир, но иначе сказку не сделать реальностью. Только при помощи маленьких помощников. Каждый принимал ту форму, которую хотел. Звери, птицы, насекомые. Сущности развлекались по полной программе, и, наверное, среди двух десятков призванных не было ни одной похожей. Единственное, что объединяло их, каждая была размером не более полуметра. Но если белочка выглядела вполне нормально, не считая полупрозрачного тела, то такой же величины бабочка внушала невольный страх. Снова прикрыв глаза, чтобы собраться силами, я почувствовала, что Верховная сплела страхующую сеть. Но я буду не я, если она понадобится. Наверное, тот факт, что в меня все же не до конца верили, придал мне уверенности в себе. Открыв глаза, я решительно приказала духам начинать работу, а сама перешла на иное зрение, позволяющее не только видеть отчетливее, но и приближать любой участок поля. Я знала, как это выглядит со стороны. За незримой границей охранной стены обычные люди видели, как с земли один за другим поднимаются столбы снежных вихрей, увеличиваются в размерах, а затем опадают мелкими искрящимися снежинками, оставляя вместо себя дерево, скульптуру или замерзший фонтан. Но на это не требовалось много усилий, а вот на то, что постепенно рождалось из снега в центре строительной площадки, пришлось изрядно потратиться. Обойтись только духами не получилось. Для того, чтобы воздвигнуть ледяной дворец, которым жители Риндара будут не только любоваться, но и пользоваться для развлечений, мне пришлось призвать с той стороны ледяных великанов. 3 4-метровых гиганта, казалось, были слеплены из снега, в отличие от полупрозрачных духов. Но все они являлись жителями той стороны. Как и духи, они остались незримыми для наблюдающих, но Верховная распорядилась в этот раз провести стройку иначе. Так что любопытные видели, как блок за блоком растет ледяной замок, поднимаются стены башен и само здание, протягиваются галереи и переходы, возводятся остроконечные крыши. Под конец меня уже ощутимо потряхивало от перерасхода сил. Дождавшись момента, когда замок будет возведен, я поторопилась отпустить великанов, оставив только духов. Они-то и навели окончательный лоск и заполнили помещение. Теперь в каждой комнате замка имелась мебель, также выполненная изо льда. Стены украсили картины из морозных узоров, а с потолка свисали полупрозрачные люстры, отражающие свет лучше бриллиантов. Когда с внутренним убранством было покончено, сущности веселой гурьбой вылетели из замка и начали развлекаться. Когда я только начала изучать магию, то не подозревала, что у белого столько оттенков. Ведь это просто белый. Он может быть только чистым или грязным. Но затем, чем сильнее развивался дар, тем отчетливее становились различия. Нет ни одного другого цвета, который меняется за секунду множество раз. Достаточно выглянуть солнцу, и он засияет под его лучами. Впитает краски неба, заискрит под влиянием мороза или наоборот. Вберет в себя тяжесть туч и силу ветра, налившись зеркальной ледяной корочкой. Что уж говорить про морозные узоры на стеклах. Разве способна кружевница придумать их самостоятельно? Конечно, нет. Каждая мастерица, которую я знала, именно зимой искала вдохновения. А чаще попросту быстро срисовывала завитки и переплетения, которыми так славилась госпожа Зима. А потом пыталась воспроизвести все это из тончайших нитей. Вот только это все равно было подобие. Никому не под силу превзойти мою госпожу. Невольно улыбнувшись, я окинула взглядом поле, на котором возвышался полупрозрачный замок. Подивилась хрустальным деревьям и цветам. Каждому филигранно сотворенному лепестку. Одобрительно качнула головой, когда заметила, что скользкие дорожки сущности сделали безопасными для жителей Риндара. И на миг застыла, когда обнаружила, что одна из скульптур похожа на меня. Причем настолько, что если бы не прозрачность, то я бы решила, что это отражение. Значит, мое руководство понравилось духам. Улыбнувшись, я едва заставила себя оставаться спокойной. Есть вероятность, что не все наблюдают за строительными работами. Кто-то может глазеть и на меня, а снежные ведьмы всегда серьезны и невозмутимы. Еще раз придирчиво все осмотрев и оставшись довольной, я вынула хрустальный кинжал. За все полагалась плата. Пришла и моя очередь рассчитаться с помощниками и заодно закрыть грани. Как и всегда, в магии призвать сущности было просто, а вот заставить вернуться обратно – нет. Клинок рассек кожу с такой легкостью, словно это был первый снег. Сжав кулак, я быстро прочитала заклинание, сказав последнее слово как раз в то мгновение, когда первая капля упала на помост. Сила врезалась в землю невидимой молнией, вновь оставшись незаметной для всех, кроме магов и ведьм. Прокатившись звуковой волной по земле, достигла границ барьера. Поднялась по нему в небо, а затем упала обратно, ударив в него словно молот о наковальню, разбивая барьер с хрустальным звоном, а затем расплескалась по куполу. Грани вновь приоткрылись, жадно вбирая дар, а вместе с ним втягивая в себя духов. Впрочем, они не возражали, радостно бросившись за угощением. Не прошло и минуты, как барьер растаял, будто снежинка на горячей ладони, открывая жителям Риндара ледяное королевство. Подарок от госпожи Зимы на ближайшую пару месяцев, пусть и выполненный с моей помощью. Ноги дрожали. Кровь никак не останавливалась, но вот эти мгновения, когда люди неверяще смотрят на снежную сказку, не в силах поверить собственным глазам, а затем невольно идут вперед, желая прикоснуться к ледяному чуду и убедиться, что это не сон, того стоило. Довольно улыбнувшись, я поняла, что ноги меня не держат. Наверное, я бы упала, но рядом оказалась Верховная. Она подхватила меня под руку и увела с помоста. А я смотрела на искрящийся всеми радужными оттенками замок с садом и не могла не улыбаться. Я сделала это. Меня привели в сторожку смотрителя парка и посадили на диван напротив жарко пылающего камина. И все равно я никак не могла согреться, хотя в комнате было очень тепло. Сам смотритель благоразумно предоставил Ковину на сегодняшний день помещение и покинул его, чтобы не мешать ведьмам. Как и в том году, и в позапрошлом. Со сцены я ушла сама, а вот потом перед глазами все помутилось, и я почти свалилась в обморок. Слишком потратилась. Но чем дольше находилась в тепле, тем лучше мне становилось. Выпей. Кари как раз сунула мне в руку стакан с горячим настоем, в то время как Верховная шептала заклинание, останавливающее кровотечение. Напиток должен был окончательно привести меня в нормальное состояние, хотя дня три, если не больше, чаровать я не смогу. Сделав глоток, я благодарно улыбнулась подруге и тут же поморщилась от онемения на ладони. «Эрин, скажу откровенно, не стоило выплескивать столько силы». Тайя покачала головой. «Нет, госпожа Зима довольна тобой, я уверена. Но подумай, как придется постараться снежным ведьмам в следующем году, чтобы превзойти тебя?» «А это не мои проблемы», — хмыкнула я, довольная похвалой. «Ты здорово все сделала», — восхищенно воскликнула Кариса. «Знаешь...» — я мельком взглянула на Верховную, откровенно слушающую наш разговор и не скрывающую этого. «А ты права. Я молодец. Вот только сил все это сожрало ужас сколько. Такое ощущение, что меня выжили досуха. А еще переломали все кости. И да, я до сих пор не могу согреться». «Это пройдет», — заметила Тайя. «Кстати», — я оставила стакан с настоем и потянулась к шнурку на шее, желая снять украшение. А когда поняла, что пальцы до сих пор с трудом слушаются, попросила Кари: «Помоги снять». «Остановись», — властно заметила Верховная, а когда я недоуменно посмотрела на нее, жестко добавила: «Кариса не имела права передавать тебе свой знак, а раз сделала это, то ей придется снова заслужить право носить символ снежных ведьм». От неожиданности и жестокости решения я присвистнула, а заметив, как понурилась подруга, нахмурилась. «Она сделала это для того, чтобы ничто не выбивалось из образа», — запротестовала я. «Не имеет значения», — отрезала Тая. «Добровольно сняв знак, она тем самым показала, что он не важен для нее. А раз так, значит, недостойно его носить». «Но и я не проходила испытания», — мрачно возразила я. «Так что мне тоже полагается наказание, раз надела незаслуженный символ». «Ты его прошла», — улыбнулась Тая. «Только что. Прошла с таким блеском, что о нем еще долго будут говорить и ставить тебя в пример другим ученицам. Ты заслужила этот знак и имеешь право называться снежной ведьмой». Верховная протянула руку, коснулась снежинки, и я почувствовала, как кожу покалывает иголочками холода. Когда же Тайя закончила и отошла в сторону, я невольно коснулась украшения и обнаружила, что теперь у снежинки 6 лучей. А сколько лучиков отходит от них, я сосчитать так сразу не могла. Но их точно было много. Вот так сюрприз. А час назад было всего 4 основных луча. Я теперь не просто ученица, прошедшая обучение и сдавшая экзамен. Я, можно сказать, сразу перепрыгнула еще через одно испытание и могу спокойно работать, не спрашивая разрешения у наставницы, которая при обычном варианте минимум год курирует свою ученицу. У меня же теперь есть моя личная снежинка. «Спасибо», — прошептала я. «Ты заслужила. Отдыхай и грейся. Твоя работа на сегодня выполнена». Я промолчала. В принципе, она была права. Сейчас народ славит госпожу Зиму. Снежные ведьмы получают свою долю восхищения и... новые заказы. А люди просто радуются новому парку развлечений. Проводив взглядом Верховную, я вновь взяла стакан с настоем и выпила его до дна. На Карису было страшно смотреть. Бледная от природы, сейчас она была светлее самого белого снега. «Я не думала». «Все нормально, Эрин», — махнула она рукой. «Верховная права. Мы все знаем, что нельзя снимать знак госпожи. Так что пройду снова испытание, устрою праздник в честь госпожи Зимы и постараюсь превзойти тебя». Она скованно улыбнулась. Чую, надо начинать готовиться уже сейчас. Кари, я же сказала, все хорошо. Чуть повысила голос подруга, а затем вздохнула и натянуто улыбнулась. Ладно, ты отдыхай, а я пойду к остальным. Лучше тебе поспать, быстрее силы восстановишь. Впрочем, сама все знаешь. Празднество закончится только к утру, так что тебя никто не побеспокоит. Как раз придешь в себя. В общем, я пошла. Кариса поднялась, налила мне еще одну порцию настоя, поставила на столик возле дивана и вышла, аккуратно закрыв за собой дверь. Оставшись в одиночестве, я медленно взяла стакан, какое-то время погрела об него пальцы, а затем выпила до последней капли. Отставив посуду, поудобнее устроилась на диване, укрылась с головой меховым одеялом и закрыла глаза. Надо поспать. Это точно. И все же я молодец. Как ни странно, но веки почти сразу стали тяжелыми. Зевнув и порадовавшись, что шторы затернуты, я задремала.